панике она оглянулась на Лукаса с сосредоточенным видом крутившего пальцами ключи зажигания. «Что вы с ним сделали?» — спросила София. «Он в багажнике», — ответил Лукас озабоченно. «Что-то не так. Что-то я забыл. Но что? Вы совсем не в себе. Если не выдержать тормоза, то...» Закончить свою мысль София. Лукас облегченно кивнул и щелкнул пальцами. Внутри машины опустился рычаг ручного тормоза, и машина рухнула в море. София подбежала к самому краю и впилась взглядом в капот, еще торчавший из воды. Крышка открылась. Вице-президент оказался среди грязных волн, плескавшихся под пристанью номер 80. Похожий на пробку, подхваченную течением, Эд Херт неуклюже поплыл к каменной лестнице, отплевываясь во все стороны. Автомобиль ушел под воду, забрав с собой величественные проекты Лукаса из области недвижимости. Тот был сейчас похож на ребенка, пойманного на очередной проказе. «Вы не проголодались?» — обратился он к Софии, решительно направлявшейся к нему. «Из-за всей этой суеты мы совсем забыли про обед». Она прожгла его взглядом. «Кто вы такой?» «Ну, это несколько затруднительно объяснить», — ответил он в смущении. София вырвала у него из рук ключи. «Наверное, вы сын дьявола или его лучший ученик, если умеете показывать такие фокусы». Носком ботинка Лукас прочертил прямую линию строго посередине круга, раньше проведенного в пыли. Повесив голову, он сконфуженно ответил. «Вы до сих пор не поняли?» София сделала шаг назад, потом еще один шаг. «Я его посланник, его элита». Она закрыла ладонью рот, чтобы заглушить крик. «Только не вы!» пробормотала она, глядя на Лукаса в последний раз, прежде чем броситься на утек. До нее донесся его голос, звавший ее по имени, но слова превратились в разрозненные слоги, разлетевшиеся на ветру. «Проклятье! Ты тоже не говорила мне правды!» — прорычал Лукас, сердито стирая ногой круг в пыли. В своем огромном кабинете Люцифер выключил монитор. Лицо Лукаса превратилось в белую точку посредине экрана и через секунду исчезло. Сатана повернулся в кресле и нажал на кнопку переговорного устройства. «Немедленно, Блеза, ко мне!» Лукас пришел на стоянку и уехал из порта в светло-сером додже. За шлагбаумом он достал из кармана и укрепил на противосолнечном щитке визитную карточку. После этого набрал на мобильном телефоне номер единственной знакомой ему журналистки. Эмми ответила после третьего звонка. «Не пойму, почему ты убежал сердитая?» — начал он. «Не ждала, что ты позвонишь», — ответила она ему в тон. 1-0 в твою пользу. Хочу попросить тебя об одной услуге». «Все, снова 0-0. Что я буду с этого иметь?» «Ну, предположим, у меня есть для тебя подарок. Если это цветы, оставь их себе». «Сенсационная новость». «Наверное, ты хочешь, чтобы я ее опубликовала?» «Ну, что-то в этом роде, да. Только если в дополнение к своим сведениям ты предложишь такую же горячую ночку, как прошлое». «Нет, Эмми, это невозможно». «Даже если я откажусь от душа? Даже в этом случае?» «Я прихожу в отчаяние при мысли, что такие типы, как ты, могут влюбляться». «Лучше включи магнитофон. Речь пойдет о магнате недвижимости, чьи неудачи сделают из тебя счастливейшую журналистку на свете».